А, наконец, были и такие случаи, как, например, в Курске, при ревизии сенатора Дурасова в 1850 году дела одного судебного места оказались потопленными в реке. Сам сенатор с подлежащими властями в лодках, представляя собой целую флотилию, наблюдал за извлечением дел из царства Нептуна. Для устранения всех сих беспорядков принимались разные меры. Главные из них состояли в требовании ежемесячных то перечневых, то именных ведомостей о состоянии и положении дел. Ведомости сии, обременяя суд громадным новым трудом, как в составлении, так и в переписке их набело, ничего не помогали. Смотря по отметкам в движении по сим ведомостям дел, власти, не исключая Министерства юстиции, громили строгими подтверждениями и понуждениями. Но оказалось на опыте, что затруднение в ходе дел было еще более заметно после сих ведомостей. Само собой разумеется, что в выговорах удаление от должности и предание суду лиц, служащих в низших местах, в том числе и судебных, не было недостатка. Это было обыкновенное заурядное явление после каждой ревизии, делаемой в губернии то советником губернского правления, то вице-губернатором, то самим губернатором, то, наконец, сенатором. Но все это не изменяло положение вещей. Беспорядки в уездных судах, не исключая губернских мест, до того укоренились, что считались нормальным положением их. Магистраты в городах и ратуши в местечках были еще в худшем положении, чем суды. Допущение в состав всех судов заседателей из казенных крестьян, кои все поголовно были безграмотны и невежественны, делало в глазах многих суд посмешищем. Граф Панин, будучи министром юстиции, зайдя в суд в Петербурге, встретил там одного человека в исподнем платье, с метлой или щеткой в руках. На вопрос министра, где судья, он отвечал, что судьи нет, а на вопрос, где заседатель, отвечал: «Я заседатель». Граф, взглянув на него, воскликнул: «Вы? Ты?» и ушел, не сказав ни слова. Действительно, на самом деле, лица эти исполняли при судах должности сторожей, истопников и прочие, не соответствующие вовсе обязанностям судей. Палаты, уголовные и гражданские, несмотря на то, что представляли собой вторую инстанцию при сословных выборах, не отличались благоустройством. Надзор со стороны стряпчих в уездах и прокуроров в губерниях также не представлял собой обеспечения. Заботы их исключительно ограничивались наблюдениями за ходом арестантских дел. Все это указывало на необходимость в коренном преобразовании судебных места и судопроизводства. Но мысль о сём не вдруг явилась. Следовало пройти много других стадий, чтобы достигнуть убеждения о необходимости реформы. Повторяю, что все это не сразу пришло в голову, нужно было время. Думали сначала, чтобы водворить правосудие в государстве и порядок воном, стоит только сократить переписку и преобразовать полицию по отношению к судебным местам. Первым делом по особому высочайшему повелению занялось Министерство юстиции, а вторым – Министерство внутренних дел. С целью иметь материалы для первого предмета, Министерство юстиции затребовало подробные сведения и соображения от всех прокуроров, председателей палат и товарищей их, а равно и других лиц о том, в чем именно нужно сократить переписку и по каким предметам. Циркуляр Министерства юстиции с таким предписанием полетел по всем местам России. Засим в министерство начали от всех лиц поступать более или менее подробные соображения по этому предмету. Дело разрасталось до громадных размеров.